До берега я добрался только на вторые сутки. За это время мне пришлось трижды убирать матрас и уходить в воду, когда мимо проплывали различные морские суда, преимущественно яхты. Они шли вдалеке, но я опасался, что матрас могли заметить. Воздушных судов, глайдеров и флайеров я не остерегался, они не мешали. С них меня не увидеть, разве что если специально искать. Не передать, с каким облегчением я выбрался на пустынный и скалистый берег. Матрасы бытового дроида я убрал, но достал техника, который на манипуляторах отнес меня подальше от воды. Пока я лежал в тени скал, ох и жара была, дроид побегал вокруг и нашел подобие грота, после чего вернулся за мной и отнес меня туда. Пол в гроте был неровный, но дроид его выровнял, чтобы можно было закрепить станину капсулы. Первым делом я достал диагност и прошел полную диагностику, обнаружив кроме очевидных и другие проблемы с телом. Затем сменил диагност на реаниматор, слив на его эскин информацию с диагноста. После этого крышка капсулы опустилась на четверо суток. Оба штурмовика меня охраняли. Когда крышка капсулы поднялась, я выбрался наружу и оценил обстановку. Эти дни прошли неплохо, дроиды бдели. Чужаков было мало. Трижды на берег прилетали группы отдыхающих на глайдерах, намусорили, но убрали за собой. А больше никого и не было. С удовольствием пройдясь, я счастливо вздохнул. Новая нога как родная, да она и есть родная, из моих же клеток выращена. Дроид-техник менял картриджи, когда они пустели, так что все прошло отлично. Я провел процедуру очистки капсулы, и скин тоже подчистил, после чего убрал дроидов и капсулу в щель. Потом оделся, причем надел не привычный пилотский комбез, а легкую одежду для тропиков, какую туристы носят, и направился на берег. Подожду следующих отдыхающих, они меня до цивилизации и докинут. Очередной глайдер прилетел только на следующий день. За это время я, прикинув расклады, успел полежать в лечебной капсуле, чуть изменил ДНК и немного поменял внешность. Так, легкая косметика, но все же облик мой изменился, так что пусть теперь докажут, что я — это я. За час до прилета молодежи я покинул капсулу и вышел к ним, когда они как раз собирались улетать. Объяснил, что меня тупо забыли тут. Я отошел прогуляться, а товарищи бухие улетели. Эти тоже все пьяные были, поржали, данные мои проверять не стали и посадили в глайдер. Летели на автопилоте. Когда хозяин попытался отключить автопилот, чтобы полихачить, Искин просто не дал ему доступ. Мол, ты под градусом. Мы долетели до небольшого городка. Тут не было курортов, только промысел. Рыбные заводы да фермы. Типичный промышленный городок. Но сюда можно было вызвать челнок с орбиты, что я и сделал с планшета одного из парней, пока мы летели. Поэтому в городке я не задержался. Челнок уже ждал меня. Через 20 минут мы поднялись на орбиту и направились к орбитальному терминалу. Долетел благополучно, успев во время полета переодеться в пилотский комбез. Сойдя на одной из летных палуб, я расплатился с пилотом, у которого был свой мобильный банковский терминал. Клиенты разные бывают, и прогулялся до магазина электроники, где купил планшет администратора 9-го поколения. Наверняка СБ знает данные ранее купленных мной планшетов и отслеживает появление их номеров в сети. Лучше купить новый. В том же магазине я приобрел абонемент на услуги связи сроком на месяц, выбрав безлимитный тариф, и теперь мог пользоваться планшетом. Покинув магазин электроники, я направился в магазин одежды. Мой устаревший комбез привлекал излишнее внимание, и мне это не нравилось. Купил инженерный. К слову, модель своей сети я сменил, и по ней меня теперь тоже не найти. Поставил также инженерную, но уже 9-го поколения. После этого я стал искать покупателя на товар, который занимал место в щели. Нашел посредника и скинул ему файл со списком имеющегося в наличии товара и ценами на него. Сделал скидку в 30% от той цены, которую тут давали на схожий товар. Поторговались. Я скинул еще 5%, и он забрал все. Всех дроидов, медкапсулы и расходники к ним, оружие и даже бронескаф. Я оставил только один бластер и один игольник. За все вышло около миллиона. Все-таки цены тут куда ниже, чем в окраинных мирах. Там я выручил бы около 1,5 миллионов. В щели остались только банковские чипы с деньгами, средства для проведения инициации дара, запас планшетов, купленных тут, запас мяса. Все никак не доем. 10 упаковок офицерских пайков и 3 солдатских. 2 спасательных скафандра, туристическая одежда, туристический походный набор и водолазное оборудование. И почему я надувную лодку не догадался купить? Потом исправлю этот недостаток. Она же немного весит. Общий объем щели составлял сейчас 41 тонну. А что? Я ведь продолжаю качать щель. Да и псионику тоже. Из этого объема занято меньше тонны. 300 килограмм, не больше. Большую часть запасов составляло мясо. У меня еще оставалось несколько шампуров шашлыка, горячего, парящего, и 6 бутылок дорогого вина, о которых я совсем забыл. Надо будет как-нибудь устроить себе вечер отдыха. В номер гостиницы мне устроиться не удастся, нужна карта ФПИ. И покинуть систему без документа я тоже не смогу. Правя себе данные, я решил, что нет смысла делать новую карту ФПИ. И сейчас жалею об этом. Хотя чего жалеть, все равно я не смог бы ей воспользоваться. Сразу возник бы вопрос, как я оказался на столичной планете. Доставившее меня сюда судно отправило на диспетчерский скин информацию обо мне как пассажире. И когда я прописывался в системе таможенной службы, они уже знали обо мне и имели копию договора перевозки от капитана. Мне нужно перебраться на базу флотских, желательно на складские территории, и покопаться там. А вот как это сделать, я пока думаю. С ночлегом решил просто. Снял в баре девчину из местных, с ней переночевал в ее комнатке. Правда, пришлось поработать, девчина изголодавшаяся была. Но я смог удовлетворить ее в полной мере. Вот странно, тут девчата сплошные фотомодели, неописуемые красотки. Но то ли мужчины присыщены, то ли еще что. Но спрос на мужской пол огромный, много голодных до мужиков-девиц. Вот и мне такая досталась. Подобные бары для того и используются, чтобы снять или быть снятым. Затем же и она туда пришла. Утром пришлось повторить, за что девушка отблагодарила меня собственноручно приготовленным завтраком из натуральных продуктов. И мы расстались. У меня были свои дела. Я придумал, как попасть к флотским. Осталось исполнить свой план. Надеюсь, получится. Уж слишком много случайностей может на него повлиять. Сомнительный он, это да, но ничего другого в голову не приходит. План был такой. Найти на летных палубах флотское судно, челнок или бот. Незаметно взломать эскин, проникнуть на борт, спрятаться и так добраться до базы. Там тоже придется изрядно поработать, но я рассчитывал на свою удачливость. Однако до летной палубы я дойти не успел. Знаете, бывает такое чувство, что камень на душе лежит. А вот я сейчас чувствовал себя так. Словно он у меня с души свалился. Я сразу понял, что произошло, и пробормотал с надеждой в голосе. «Да ладно!» Все объяснилось просто. 8-я оболочка прижилась. Теперь можно проводить инициацию дара, пробуждая его. Ох, как я этого ждал! Понятное дело, все планы летят к черту. Вредить экосистеме не хочется, да и след останется. Значит, нужно проводить инициацию в море. Для этого мне нужен плот, желательно понтон. Пентаграмма должна вписаться в его размеры, но нужно уточнить. Я связался с посредником, которому продал товар, на этот раз сделав заказ на покупки. Понтоны он найти мог и скинул мне размеры разных моделей. Это было не военное оборудование, а старый заказ для морских экспедиций. Теперь эти понтоны используют как временные причалы для швартовки и стоянки яхт. Так я подобрал понтон, старый, но на воде держится. Забронировал его, узнал, где находится. Осталось оплатить и забрать. У того же посредника я приобрел 2-местный глайдер с небольшим багажным отсеком. 9-е поколение, военная техника. Максимальная скорость 3 маха, курьерская суденышка. Весит всего 0,5 тонны. Пусть будет. Закупил и запас стержней к нему. Он летает на энергии от реактора, другого топлива нет. Взял также запчасти и расходники, килограммов на 50 вышло. Брал то, что чаще летит, хотя судно считается одним из самых надежных. 20 лет эксплуатации без единой поломки, как обещает реклама завода-изготовителя. Причем это не ложь, оно действительно очень надежное. После того, как я поплавал в море на матрасе, иметь такое атмосферное судно стало моей мечтой. И я подумаю, как его еще модернизировать. Все заказы я делал через планшет, а местом доставки глайдера, расходников и запчастей к нему указал тупичок у складов рядом с грузовой летной палубой. Поскольку арендовать склад я не мог, документов нет. А в тупичке очень кстати, и фиксаторы сломаны, видать специально. Мой заказ доставили, я оплатил его на месте, платформа ушла, а я убрал все в щель. После этого я направился к летной палубе. Лифтом не воспользуешься, снова удостоверение нужно. Зато на челноке красота. Меня доставили на побережье в порт крупного города, где находился нужный мне понтон. Его уже освободили и подготовили. Я так подгадал время, чтобы прибыть туда ночью, заранее договорившись о времени с продавцом. Мы встретились, он передал мне товар и уехал. Понтон был пластиковый и весил 3 тонны. Размеры не важны, все от веса зависит. Я убрал его в щель, а потом отошел в сторону за понтоны и достал глайдер. Он был новенький, в заводской пленке, и перед первым полетом необходимо было провести регламентные работы и обслуживание. Был бы у меня дроид, справился бы 20 минут, но поскольку на радостях я забыл его купить, пришлось все делать самому, что заняло у меня 2,5 часа. Когда реактор вышел на 30% мощности, можно было лететь. Пока доберусь, поднимется до 50. Летел я долго, обгоняя ночь, и пока добрался до понравившегося места, почти нагнал вечер. Море было тихим, практически без волн, штиль. Я опустился над поверхностью воды и, перегнувшись через дверной проем, достал понтон. Он рухнул плашмя с метровой высоты, но встал вполне устойчиво. На него я и совершил посадку. Понтон и не такой вес может выдержать. Я убрал глайдер и достал все необходимое для инициации. У меня давно все было подготовлено. Это было несложно. Сейчас я начал собирать разборную пентаграмму, помещая на ее концах драгоценные камни, которые в этом мире большой ценности не имели. Живые существа для инициации не требовались. Я действовал по простейшей схеме. Я разделся, убрал все в щель, сел в центре пентаграммы и начал петь мантры, вызывая в себе ману и используя псионику, что тоже должно было помочь. Пел всю ночь и продолжил петь утром. Днем поднялись волны, но понтон был большой, не особо мотало. Я продолжал петь. И вот ближе к обеду сработало. Как вспышка. Очнулся в воде, как был голый, а вокруг пепел, все, что осталось от понтона. Глайдер доставать не стал, из меня сейчас во все стороны перла ничем не сдерживаемая мана, а она как кислота, все разрушает. Понтон свидетель. Достал матрас, его не жалко. Забрался на него, быстро сплел детскую сетку, магический взор уже заработал, накинул на себя, ужал и все. Дар под контролем, можно использовать технику. Достал глайдер, а надувной матрас бросил на месте. Мана даже за столь короткое время на него повлияла. Поверхность усохла, появились трещины. Новый куплю. Полетел к столице, до нее 3 часа. Разгоняться до предела я не мог. Действовали правила полета, согласно которым предельная скорость составляла 1100 км/ч. Через 2 часа полета я взял дар под контроль, настроился на него и убрал сетку. Да, силы дара изменились. Я был слабо силком и выдавал себя за архимага только за счет множества полных маной накопителей. А сейчас я не ниже 1 уровня, это точно. Надо будет сделать амулет и снять показания, чтобы узнать точный уровень своих сил. Я и 1-му буду рад. А уж если окажусь безуровневым, что вполне реально, все же божок, еще больше порадуюсь. Сам паразитом стал. Хоть я и не сосу прану из людей, но все же. До столицы я добрался ночью. Ха, нагнал ее. Почти под утро. Сел за городом. В столице слишком много фиксаторов, которые могут засечь пропажу глайдера. А оно мне надо? Я пока не хотел привлекать внимание. Вызвал глайдер такси до наземного космопорта и на арендованном челноке поднялся на орбитальный терминал. Теперь за покупками. Нет, ювелирные магазины есть и внизу, в городе, но там утро, и они пока закрыты. А на терминале многие работают круглосуточно. Мне многое нужно приобрести в качестве заготовок для будущих артефактов и амулетов. Без них лезть к флотским я не рискну. Все-таки магия жуть как облегчает жизнь. Да, нужно не забыть провести призыв своих духов-слуг. Хм, а нафига мне флотское оборудование, если у меня есть магия? Хотя ладно, пригодится. Тем более нужно признать, что в чем-то сильнее магия, а в чем-то оборудование мира Содружества. Я ведь не утверждаю, что магия сильна во всем. Некоторые направления ее толком не развивались, и в этих областях они значительно уступают технике Содружества. Если заняться магией в этих направлениях, она, конечно, ее переплюнет. Но это месяцы и годы работ и исследований. Проще использовать то, что уже есть. Забег по магазинам удался. А после этого я в наглую начал грабить флотские базы и склады. Доступ к информации о том, что там хранится, я уже получил. Вообще на складах из 12-го поколения пока было накоплено не так уж много. Но все, что мне было нужно, имелось. А главное, теперь уже не было необходимости самому пробираться на склады, чтобы выяснить, что и где хранится, и прибрать это к рукам. Я пока не сделал ни одного амулета или артефакта. Когда бы я успел? Но то, что я совершил, в СМИ позднее назвали ограблением века. Как я это сделал? Я взломал главный эскин СБ, создал липовую страничку генерала, замначальника отдела специальных операций. Причем все коды были действующие и могли пройти любую проверку. От имени липового генерала я арендовал на орбитальном терминале малый склад и отправил интендантам флота заявку на доставку определенного оборудования и вооружения по списку, заверив заявку всеми положенными кодами. Генерал проверку прошел. Кроме того, он имел полное право подавать подобные заявки на новейшее, еще секретное вооружение и технику. В течение 4 часов все было доставлено и разгружено на складе. Еще через час я посетил склад и убрал все в щели. Что я заказал? Естественно, медоборудование. Прежде всего 5 медкапсул, хирургическую, реаниматор, лечебную, диагност и обучающую. К ним меддроида. Он нужен, а то приходилось использовать техника. Затем 3 военных виртуальных тренажера. 1 пилотский, 2 для техников и инженеров. И 3 боевой для штурмовиков. К этому всему мобильный реактор для зарядки. Расходники, картриджи всех нужных марок. Разгон. 10 нейросетей 12-го поколения с имплантатами разных специальностей. Плюс 5 универсальных. Все брал только и только 12-го поколения. Еще я взял диверсионный катер. 10-метровый кораблик, весивший всего 11 тонн. Похож на мой шаттл, но лучше. Пусть это катер, но вместе с тем полноценный малый боевой корабль с гипердвигателем. На него даже умудрились втиснуть 2 плазменные пушки. Салон 1. Довольно большой. В нем могут свободно разместиться 6 человек. Салон одновременно является и рубкой. Тут есть диваны, которые можно разложить. Есть и 2-ярусные койки. Имеются также санузел с душем и пищевой синтезатор. У катера есть малая шлюзовая, и он спроектирован так, чтобы действовать в пустоте, в атмосфере и под водой. Оборудование маскировки 12-го поколения. Для проникновения куда-либо лучше не придумаешь. У катера не было двигателя на топливе геля. Он работал от реактора, поэтому я заказал также расходники и запасы реакторного топлива. Теперь по дроидам. 2 штурмовых, охранный дрон. Летающий дрон-разведчик. Артиллерийский. Сапер. Техник-универсал. Военный строительный универсал и бытовой. Линейка дроидов была подобрана с учетом решения всего спектра задач, которые могут у меня возникнуть. Например, артиллерист. Магия — это здорово, но дальнобойных плетений мало. Да и те бьют не точно, а по площадям. И артиллерист в данном случае предпочтительнее магии. Запасы боеприпасов я не брал, кроме одного боекомплекта со всем спектром мин и ракет, а заказал малый 3D-синтезатор, способный производить множество изделий, в том числе и боеприпасы для дроида. Правда, пришлось брать более мощный реактор, потому что малый мобильный это промышленное оборудование не потянет. У них даже в весе разница заметна. Мобильный 70 кило, а этот мощный — полтонны. Еще я взял два бронескафа, штурмовой, у которого запредельные защиты и вооружения, и легкий, диверсионный, с системой маскировки «Хамелеон». Взял также планетарный бронекостюм для спецназа. Не забыл и расходники для обоих скафов и бронекостюма. Для личного вооружения взял 5 игольников и 5 бластеров двух моделей. Облегченного вида для скрытного ношения и мощный двуствольный излучатель, выстрелы которого прожигают бетонную стену 2-метровой толщины с первой короткой очереди. Пару станнеров взял, мощных, армейских. Большого боезапаса для всего не брал, синтезатор сделает. Тяжелое оружие также не брал, для этого дроиды есть. Из мелочевки взял по 5 комбезов инженера, диверсанта, пилота, десантника, медика, администратора и техника, а также контейнер мобильных аптечек, в том числе и для экстренных случаев. Последним в списке был аэробайк, армейский летающий мотоцикл, двухместный, с небольшим, на 150 кило, кузовом для груза. И все, щель заполнена на 40,5 тонн. Осталось место где-то на 600 кило. Половину этого объема я заполнил пищевыми картриджами, а кроме того заказал со складов самый дорогой и навороченный из имеющихся в наличии пищевой синтезатор. После этого в щели осталось свободного места едва на 100 кило. Освободив от груза склад, я на челноке спустился с летной палубы на планету. Провел обслуживание катера и, полетав в режиме маскировки, нашел дикий уголок в лесу. Причем это была закрытая территория, владение одного из аристократов. Строительный дрон вырыл для меня подземный дом с лабораториями и всем необходимым. И, обустроив жилище, я стал активно работать. Нужно было восполнить запасы артефактов и амулетов, а также создать межмировой портал. Справлюсь. Примерно через месяц, за день до окончания оплаченного срока связи, я выходил в сеть. Узнал, что военные только через 2 недели обнаружили, что их обокрали. Причем случайно. В зарплатной ведомости генерала не оказалось. И начали проверять. И вот неожиданность. СБ носом землю роет, но никаких зацепок пока не нашла. А я продолжил работать. Да так увлекся, что не сразу смог остановиться. 2,5 года спустя. Столичная планета империи Гало. Территория летней имперской резиденции. Полдень. Единым рывком я выбрался из бассейна, обрызгав лежащих рядом в шезлонгах девчат. Раздался многоголосый виск. На ходу стряхивая с себя капли воды и ухмыляясь, я подошел к Олее, которая смотрела на меня изумленными глазами, поглаживая свой огромный живот. «Ты откуда тут?» Не здороваясь, выпалила она. «Ну ты меня удивляешь. Я тут у вас уже 5 дней живу. Своей комнаты у меня нет, но я кочую по спальням ваших гостей. Женского пола, конечно же». Я вернул себе прежний облик, оставив нетронутый только ДНК, так что девушка меня сразу узнала. Пребывая в отшельничестве, я отрастил такую гриву, что стилисту в столице пришлось изрядно потрудиться, чтобы сделать из нее то восхитительное нечто, что было у меня на голове. Хотя сейчас о прическе говорить не было смысла. После плавания в бассейне от нее мало что осталось. Однако новая прическа изменила мой облик. Кроме того, в эти 5 дней я часто использовал амулет отвода глаз, чтобы спокойно проживать в поместье. Амулет был модернизированный, действовал и на технику. А насчет проведенных с девушками ночей я не шутил. Так и было. Каждая новая ночь с новой красоткой в новой спальне. «Ты вернул магию», — уверенно сказала Оля. Прошел инициацию? Ага. Я щелкнул пальцами, и рядом появилась моя эльфийка Ольга. Причеши меня. Оля осмотрелась и увидела, что на нас никто не обращает внимания. А как тут не обратить? Вывод очевиден. Я нахожусь под плетением отвода глаз, который не действует на Олю, раз та со мной спокойно общается. И давно? Да года два уже, даже больше. Я поначалу сглупил, начал амулеты и артефакты делать, потом думаю, зачем? У меня в замке все подвалы ими забиты. Проще сделать портал, побывать в замке, проверить там все и забрать, что нужно. Порталы такого уровня я прежде не делал, и эта работа стала серьезным испытанием моего профессионализма. Я потратил на него 2 года, но сделал. Месяц назад я испытал портал и побывал в замке. Там все отлично. Его до сих пор ищут, а я стал легендой. Мое прошлое тело по-прежнему в стазисе, с ним все в порядке. Да, я нашел поместье твоего отца и потратил неделю, чтобы переписать охрану на себя. Хорошо, что она была завязана на 8-ю оболочку. Легче было проникать внутрь. Мать твою нашел. Твой отец, видимо, ее оставил на тот случай, чтобы еще одну дочь зачать, если с тобой ничего не выйдет. Я думаю, не ты его интересовала, а украденный тобой портал. А мамаша твоя живет спокойно. Магические слуги за ней ухаживают. Я сделал ей документы, выдал солидное приданое и отправил в мир смертных. Она теперь графиня. Опять дней назад я вернулся. Почему? Попрощаться решил. Нехорошо это, не попрощавшись уходить. Тем более навсегда. Так меня воспитали. Да и привязку снять надо. Мешает зараза. Тут я лукавил. Меня интересовал портал, и только он. К нему я тему и подводил, незаметно работая. Привязку снял. Больше нас с Олей ничто не связывало. А ты знаешь? О том, что ты ждешь 2-го ребенка, что первенец сейчас с отцом и что у меня почти 400 детей? Да, в курсе. Сами нарожали, сами и воспитываете. Ясно. Нет, я о другом. Ты знаешь код того мира, где сейчас находится моя мама? А у твоего портала в памяти разве не сохранился? А вообще да, знаю. Не сохранился. Там незнакомый язык и цифры. Сообщи мне координаты, я хочу забрать маму сюда. А ты дашь мне изучить портал? Хочу узнать разницу между моим и твоим. Тогда сообщу координаты. Хорошо, договорились. Оля через сеть вызвала службу безопасности. Как оказалось, портал хранился в защищенном бункере вне территории резиденции. Его вскоре должны были доставить спецбортом. Причем 6 часов подождать, пока портал не прибудет. Но это не страшно, подождем. Обо мне она, кстати, тоже сообщила, в том числе и мужу. И он уже спешил к нам. Я знал, о чем она говорила, потому что взломал ее нейросеть. Ну а пока мы продолжили общение. Кстати, Оля явно знала, что я описал не все возможности 8-й оболочки. Башки и боги не живут среди людей. Им там некомфортно. Однако и на небесах они не живут. Это байка. Все куда проще. 8-я оболочка позволяет создавать отдельные измерения, привязанные к какому-либо объекту, горе, пику, острову, ну и так далее. Это расширенное пространство зависит от силы хозяина. Слабые башки создадут небольшие, вроде островка 10 на 10 километров, а боги — размером с Австралию. Вот так в своих измерениях боги и башки могут создавать личную территорию, построить дом, да все, что им душа позволяет. Взять тот же Олимп. На этой горе был вход в измерение греческих башков. Кстати, это большая редкость. Башки предпочитают селиться отдельно. Скорее всего, на Олимпе было общественное место для встреч, а жили они каждый в своем измерении. И не факт, что живут до сих пор. Какой-нибудь бог вполне мог их всех поглотить. Или какой-нибудь божок, убивая их одного за другим и поглощая, мог стать богом. История с Иисусом тоже неоднозначна. Похоже, имело место перерождение из личинки башка в бога. Вообще, юмор у богов специфический. И с Христом такую аферу вполне могли провернуть. Однако утверждать точно не могу. При событиях лично не присутствовал. Знаю лишь по косвенным слухам. Да и Библию не читал. Вот уж где Степ у Бога в полной мере развился. Что еще сказать? Портал был такой сложности, что я с огромным напряжением сил смог его сделать. Он действительно был серьезным вызовом моим умениям. И честно признаюсь, я справился с трудом. Все же пока такой уровень для меня — это серьезный барьер, который я еще не взял. Единственная успешная работа еще ничего не значит. Вытянул больше на злости, упорстве и принципе. А так учиться мне еще и учиться. Я свои недостатки не скрываю и знаю, что недостаточно обучен. Могу с уверенностью сказать, что в магическом искусстве, как и по силе, я нахожусь на среднем уровне. Да, я сделал замер своего дара. Он дает второй уровень по общей градации магов. Даже не первый. Однако я и этому рад. Счастлив до восторга. Мечта исполнилась. И силы можно развить. Пусть пока я не добожок, но возможности есть. Работая над порталом, я изредка отвлекался. Раз 5 на месяц или 2 переключался на другое, потому что мозги закипали. Портал оказался неимоверно сложной штукой, в которой плетения должны были входить в конфликт друг с другом и разрушаться как несовместимые, однако при этом работать. Вот я и ломал голову, как это все совместить. И пусть не сразу, но нашел решение проблемы. Отвлекался я на бытовые вопросы. Призвал слуг, потом занимался модернизацией и совершенствованием техники и вооружения производства Содружества. Я немного ошибся в прогнозах. Оказалось, что у них было больше возможностей для модернизации, чем я предполагал. Так что большая часть техники теперь имеет 15-е поколение, а часть — и 16-е. В основном модернизация касалась программного обеспечения. Железо эту модернизацию отлично тянуло. Даже 3D-синтезатор модернизовал. Теперь он мог много чего выдавать, суя внутрь мусор, желательно из нужных материалов и металлов, и он выдаст заказанное. Все это время я не покидал свое убежище. Все необходимое было у меня с собой, а бытовые проблемы решали мои слуги. Так и жил. Подошедший принц не видел меня и с недоумением крутил головой, но как только сел рядом с супругой и коснулся ее, а я на нее накинул нить, пропускающую амулет отвода глаз, даже вздрогнул от неожиданности. «Магия!» — с восхищением протянул он. «Я теперь много о магии знаю». «Не сомневаюсь». Оля с интересом поглядывала на Ольгу, почти свою тёзку, занимавшуюся моими волосами, но первым её узнал наследник. Впился взглядом в личико эльфийки, удивлённо поднял брови и вдруг сказал: «Это же солистка группы эльфы». Ольга скорчила уморительную гримаску и показала наследнику язык. «Да», — согласился я, — «сам в шоке». Когда я их призвал, девчата заскучали и с живостью начали изучать высокие технологии. Так через полгода и появилась музыкальная группа «Эльфы». 3 девушки, поющие мимическими тонкими голосками, и 2 накачанных парня на подтанцовке и подпевке. Они исполнили уже более 40 песен.